Ричард Мэрин. Эмигрант признается в любви к английскому. 1987 год. Почему вы не назовете их Фабрицио и Жульена? Или Ромео и Джульетта? Нет? Уже было? Поэт, эссеист и советский эмигрант Иосиф Бродский предлагает по телефону своему приятелю имена для рыбок в аквариуме. Пожав плечами, он вешает трубку, садится и берет одинокую красную розу, подарок знакомой эмигрантке, недавно прибывшей в Соединенные Штаты. Он крутит ее в руках, затем швыряет на кофейный столик. «Таракан», — объясняет он. Таково ненасытное воображение Бродского. Он видит не только розы, но и тараканов. В январе общество «Национальная ассоциация литературных критиков» отметило Бродского своим престижным призом за его блестящее эссе. Сборник критических статей и воспоминаний «Меньше единицы» выдержал нелегкое состязание с такими претендентами, как эссеистика поэта Энтони Хекта и литературного критика Рене Уэллика. Это замечательное достижение, особенно если учесть, что все эссе Бродского, за исключением трех, были написаны на английском, который он стал изучать лишь после своего изгнания из Советского Союза в 1972 году. В США холодная и сложная поэзия Бродского сразу нашла своих почитателей. После публикации «Меньше единицы» он получил признание как тонкий стилист-прозаик. Теперь ему 47 лет, и для писателя это возраст расцвета. Он благодарен за присужденную ему награду, но все-таки прозе предпочитает поэзию. Такое впечатление, что Бродский был бы больше польщен, если бы получил награду за свои стихи. Это не значит, что я природная пташка, поэт, предпочитающий всегда чирикать. Я предпочитал бы не писать прозу вообще. Писать ее приходится по необходимости, и все статьи в этом сборнике, может быть, и даже и автобиографические, были написаны мной именно по необходимости. Толчком к появлению книги «Меньше единицы» стала нужда в деньгах. 8 лет тому назад Бродскому потребовалось $3000 для маленькой квартиры в Гринвич-Виллидж, где он сейчас живет. Он обратился к издателю Роджеру Страусу из компании Farrar, Strauss and Giroux, предложив ему свой сборник. Тот ответил: «Детка, сколько тебе нужно?» Так рассказывает эту историю Бродский, явно гордясь своим владением американским сленгом. Хаотично употребляемые разговорные выражения, многие, кажется, взятые им из фильма «Девушка из долины», оживляют его речь. «По большому счету, — говорит он, — я ими упиваюсь». Его речь часто прерывается, но не от того, что он не знает какого-то английского слова, он ищет точное, истинное слово. В паузах он с большим акцентом тянет «well», похоже больше на «вал». Его квартира мала даже по нью-йоркским стандартам. У стен стоят книжные шкафы или полки, и стопки книг в мягких обложках ненадежно вздымаются на уровне глаз. Названия книг говорят о широте интересов в познаниях владельца. 82-томная русская энциклопедия прошлого века, литература на нескольких европейских языках и множество английских словарей. Почему ему нравится писать по-английски? Ну, прежде всего, я попал в более интересную компанию, или, может быть, кажущуюся таковой, потому что она больше литература на английском, старше литература на русском. Это просто огромное удовольствие. Вдохновляешься от того, что пишешь на языке, на котором раньше ничего не делал. В своем сборнике эссе он говорит о том, что стал писать на английском, желая поклониться тени. Тень — это английский поэт Оден, которого Бродский называет величайшим умом XX века. Он встретил Одена в его доме в Кирштентене в Австрии. В 1972 году, спустя 48 часов после того, как покинул СССР. Первый поэтический сборник Бродского в Англии вышел, это нарушало советское законодательство, и Оден написал к этому сборнику вступление, назвав молодого эмигранта первоклассным поэтом. Эта книга «Иосиф Бродский. Избранные стихи» Год спустя была издана в США издательством Harper & Row. Его стихи вскоре стали появляться в таких журналах, как «Нью-Йоркер», «Нью-Йорк Ревью оф Букс» и «Кеньон Ревью». В 1980 году Фарар, Страус и Джиру опубликовали его следующий сборник «Часть речи». Этой зимой он собирается издать третий сборник «Курани». Бродский стал писать стихи в 18 лет. Он родился в Ленинграде в 1940 году в образованной семье со стесненными средствами. Оставил школу в 15 и начал работать. Сперва это был военный завод «Арсенал», затем больничный морг, когда Бродский решил, что будет делать карьеру в медицине. Оба места, вспоминает он, были поблизости от крестов ленинградской тюрьмы на 999 камер. Я хотел стать врачом, но вскоре передумал и стал писать стихи. Тогда-то и открылись для меня двери крестов. Протеже великого русского поэта Анны Ахматовой, он, как и она, сама был наказан за свою писательскую деятельность. В 1964 году он был осужден на 5 лет ссылки за социальный паразитизм в Архангельскую область на севере России. Протесты на родине и за рубежом сократили наказание, но цензура и строгий контроль за передвижениями не оставляли его вплоть до высылки из СССР 4 июня 1972 года. После недолгого пребывания в Вене и Лондоне он появился в США, сперва в Мичиганском университете, где он получил пост поэта-резидента, а затем в Колумбийском, чтобы быть поближе к морю. Сейчас он делит время между своей нью-йоркской квартирой и колледжем Маунт-Холиок в Массачусетсе, где ведет 3 семинара. Тяжелая нагрузка, вызывающая у его друзей опасения, не нанесет ли это ущерб поэтическому творчеству. Сам Бродский не беспокоится. Если преподавание мешает твоим книгам, значит, они мало стоят. Это замечание характерно для его отношения к литературе, серьезному, но не слишком. Он придерживается довольно немодной сегодня точки зрения, что искусство существует для искусства, а не ради, скажем, политики. Стихи пишешь не потому, что хочешь рассказать какую-то историю или выразить идею, а потому что хочешь услышать определенные звуки, слова, сочетания. Кем из современников он восхищается? Список возглавляет польский эмигрант, родившийся в Литве, Чеслав Милош, уроженец Тринидада поэт Дерек Олкот. Из американских поэтов он выделяет Уоррена, Энтони Хекта и Марка Стрэнда. Кого он не любит? Например, нобелевского лауреата Габриэля Гарсия Маркеса, автора широко известной книги «Сто лет одиночества», которую Бродский развенчивает как развлекательную этнографическую. Его литературные стычки известны, и многие из них происходили с его друзьями-эмигрантами. Когда появился неуклюжий роман Василия Аксенова «Ожог», Бродский сказал: «Макулатура». Дружеские отношения писателей провались. Бродского подписали на «Нью-Йоркер», и он много времени проводит за чтением английских и американских авторов. Дэвид Риф, который знает Бродского 11 лет и является его редактором «Фарар Страус Анджиру», говорит, что Бродский продолжает традицию писателей, которые, подобно Конраду и Набокову, приняли второй язык и сделали при этом что-то действительно оригинальное. Он считает, что политические взгляды Бродского поколебали некоторых американских литераторов, отличавшихся левыми симпатиями. Среди советских эмигрантов он, похоже, придерживается самой жесткой линии. Он не только против коммунизма и советов, он твердо поддерживает Рейгана. Как президент он намного лучше, намного эффективнее даже в этих парализующих условиях, нежели его предшественники Картер или Форд. Он одобряет стратегическую оборонную инициативу и не верит в гласность. Западные журналисты переводят это как открытость, это чушь. Дословно это «открывать рот» и означает всего лишь «паблисити», рекламу. Лучше назовите это «глянец». Однажды Бродский написал: чтобы стать тираном, надо быть скучным. Ну а как же Михаил Горбачев с его общепризнанным очарованием и красноречием? Я подозреваю, что в системе подспудно происходит эрозия. Но она еще тверда, она еще сильна, она еще может убивать. Хотя он предпочитает не обсуждать свои дела, Его друзья рассказывают, что Бродский не жалеет ни денег, ни времени, чтобы помочь другим писателям эмигрировать из Советского Союза. 12 лет он пытался убедить советские власти разрешить ему видеть своих родителей, пока они не умерли. Ему все время отказывали, не объясняя причин. Последние 7 лет у него было 3 сердечных приступа. Однажды ему делали операцию на сердце. Друзья опасаются за его расшатанное здоровье. От пороков, которым он с удовольствием предавался, пришлось отказаться или сдерживать их. Он стал значительно меньше пить и курить, хотя распорядок дня оставил прежним. Он отказался от надежды получить права на управление самолетом. Он меньше выходит. Ярко-красный телефон — его выход к общественной жизни. Боится ли он смерти? Да, и это постоянно влияет на мои мысли и работу. Но, возможно, для писателя это полезная штука. Потому что, знаете, и смерть, она как редактор, она редактирует тебя, твое мышление, твое сочинительство. Одним из его последних воспоминаний об Одене было то, как тот сидел в кресле, подложив от себя 2 тома оксфордского английского словаря. Я подумал, что вижу единственного на свете человека, который имеет право использовать этот словарь для сидений. Сделай Бродский то же самое, вряд ли кто-нибудь возразил бы. Перевод Михаила Талалая.